и даже не пытаются ловить, не составив предварительно подробного завещания. Людей вроде Янсена или убиваешь, если можешь, или дозволяешь им поймать тебя самого по местам. Бадвиль оказался куда крупнее, чем расписывал шериф Раллингтон. Раза в два. Помимо двухэтажного магазина и бензоколонки, наличествовал еще огромный амбар или склад, отстоявший от магистральной дороги на четверть мили к востоку. Амбар окружала колючая проволока, в которой виднелись ворота, открытые. То ли там условились Карл и шериф повстречаться, то ли нет, вилами по воде было писано. А я лучшие сцены для предстоящего спектакля подыскать не мог и свернул прямиком к амбару. Приближаться, по словам Раллингтона, следовало определенным образом, но уж об этом и беспокоиться не следовало. Я крепко уповал, что имею дело с обученным профессионалом, а не любительшкой, способным всполошиться и начудесить. Правда, профессионал и впрямь помешаться мог, оплакивая погибшую дочь. Тогда оставалось лишь прочесть молитву. Карл, — припомнил я с тревогой, — не считался особо уравновешенным субъектом. А кто из нас уравновешен? Затормозив у амбарной стены, изгаженной рекламными плакатами, которые прославляли паскудное жевательное табачище, покорный слуга дождался Марты и выключил мотор, оставив фары ярко светить прямо на двустворчатую дощатую дверь. Марта выбралась наружу и выругалась. «В чем дело? Чулок порвала?» «Господи помилуй!» — ответил я. «Вот беда-то! На целых $3 пострадала несчастная! Сколько ненужных жертв ради сопливого мальца, ваше милосердие!» «Не смешно!» — сказала Марта. «Где он, по-твоему?» «Карл? Не извольте беспокоиться, Карл поблизости, помоги-ка!» Я извлекал из машины бесчувственного Аки-Скот, зарезанный шерифа. «Ноги подхвати!» — пропыхтел покорный слуга. «Куда?» «Прямиком к амбарной двери, на рампу, в лучи софитов. Пусть порадуется Карл, увидав подарок». «Вот умница! Клади, шериф, и досмотри, в коровий навоз не вступи ненароком. И то придется и туфельки заодно с щелками сменить». Марта распрямилась, поглядела на меня с неподдельным ужасом. «Ты привез Раллингтона прямо на растерзание?» «Золотко», — промолвил я с неподдельной, самой искренней усталостью, — «тебе нужно заняться мытьем ушей. Ведь английским же языком сказано было, Карл получит шерифа, заодно с нами грешными, всех получит, оптом. Эй, что это? Нет, вон там, у машин». Обернувшись в указанную сторону, Марта изумительно удобно, точно по заказу подставила шею. Стукнул я, по возможности, осторожно, и все же не советую заниматься подобными вещами никому. Это хорошо для дурацких фильмов, а за пределами экрана и покалечить человека недолго. На сей раз обошлось. Я угодил аккуратно 1.5 дюйма ниже уха и свалил Марту, словно добрый дровосек, хрупкое молодое деревце. Умудрился подхватить, не позволил грохнуться плашмя. Одернул неприлично задравшееся платье девицы, подсокал языком, созерцая бегущую по челку стрелку, выпрямился, красуясь в ослепительных электрических лучах. Неторопливо напоказ вынул 38-калиберный револьвер, поднял вверх, повертел, водрузил на грудь шерифу. Определил рядом складной нож. Янсен, безусловно, помнил мое пристрастие к лезвиям всех разновидностей. Ножом тоже предварительно помахал, будто флажком сигналил. Отдалился от Раллингтона и оружейного склада, присел неподалеку от Марты, положил руки на согнутые колени ладонями кверху, зажмурился, принялся выжидать. Некоторое время спустя объявился Карл. «Ты слышишь меня, Эрик?» Шепот раздавался у амбарного угла по правую сторону. «Слышу, Карл. Следовало бы тебя пристрелить. Ведь ясно же сказал Маку». «Ничего ты Маку не говорил». «Сказал. Вразумительно и доходчиво. Не сомневаюсь. Даже знаю, что именно». «Только вот горе. Не Маку ты это сообщил. Утки подсадной, актеришки дешевому, эстрадному имитатору. Попугаю, который работает на парня по имени Леонард.